Восьмое. Мир состоит из загадок. Я убежден в этом, потому что мое существование на этой планете под названием Земля – это сплошная загадка, причем разгадать ее невозможно. Да я и не ставлю такой цели, чтобы что-то разгадывать. Так не проще, а именно правильнее жить. Вдумайтесь, как это верно. Жизнь состоит из многих неблаговидных поступков, особенно в молодости. В зрелые годы этих поступков становится меньше, и в старости их почти нет. Спираль жизни вытягивается и превращается в точку, за которой смерть телесная, но не духовная, а она и становится праведной, безошибочной. Это понимаешь с годами. Вот почему многие люди, особенно высокого ума, в старости становятся глубоко верующими. Они просто-напросто изжили в себе дурные поступки, малые и большие ошибки. В тот день, 7 лет назад, когда меня сбросили в лиман, я не погиб. Меня подобрали рыбаки на катере. Они привезли меня на берег. Была глубокая ночь, и они не захотели сообщать обо мне в милицию. Они посчитали меня утонувшим, вернее, утопленником. Оставили на берегу, завернув брезент. Когда утром я исчез, они посчитали, что все это сон, галлюцинации, что ничего в сущности не было. Они не ловили на катере утопленника. Это им все показалось, ибо были сильно пьяны. Их было двое, крепкие, придурковатые. Один, проснувшись утром, посмотрев на брезент, промычал: «Вроде утопленника вчера выловили, но брезент расстелен, как всегда, для просушки. Значит, вчера ночью ничего в него не заворачивали. Вот это напились!» И опять завалился спать. Второй даже не вспомнил о ночном происшествии. Он вообще после большой выпивки ничего не помнил. Что делал, что говорил, тем более, что думал. Какую они совершили ошибку? Напились чрезмерно и сразу не вызвали милицию. А ведь у них на катере была рация. Позже тот второй, что ничего не помнил, все-таки спросил у первого: «Кажется, ночью мы того жмурика вылавливали, и тут на берегу в брезент его заворачивали». «Не помню», — решительно ответил первый. «Что-то где-то как-то, но на самом деле брехня все. Перебрали. Теперь нужно думать о господине Похмелоне, а не об утопленниках. Если нет его, значит и не было». Довод был, как говорят в народе, железным. И второй рыбак согласился с ним, ибо не мог не согласиться. Но память обеих рыбаков автоматически отложила глубоко в подсознание эту странную загадочную информацию о покойнике, вернее, как они считали, утопленники. Теперь о происходящем в городе. Хотя нет, доскажу случившееся. Мы в ту пору уже трудно жили с женой, часто ссорились, разлюбили друг друга. Я знал, что она стала изменять мне. Да и я сам был не безгрешен. Довольно велик список неблаговидных поступков. У меня были припрятаны кое-какие средства –